Глава 3, в которой Иван преодолевает текущие невзгоды. Стая исчезла так же неожиданно, как и появилась. Однажды прохладным солнечным утром Маляренко, взобравшись на помост у калитки в надежде подстрелить из самодельного арбалета одну из тварей, никого не обнаружил. Вечно вьющиеся под забором собаки исчезли. Будучи уже ученым, Иван в снятии осады нифига не поверил. Окликнув мужиков, расставил их на дозорных помостах в разных концах поселка. Собак не было ни видно, ни слышно. За 3 недели псы приучили людей жить при постоянном рычании, тявканье, вое и прочем шумовом оформлении, сопровождающем 30 собак, и сейчас у Вани было ощущение, что он оглох. Напряженное наблюдение в течение дня ничего не дало. Вокруг пели птички и шумели деревья. Вечером, отозвав людей с постов, новый старый вождь устроил совет. «Ну что, Геннадич, ничего?» Подошедший к столу последним, Звонарев отрицательно помотал головой. «Ничего, Иван Андреевич, ушли проклятые». Иван призадумался. «Это же сколько мы тут безвылазно просидели?» 20 дней, как Колю схоронили». Прораб устало повалился на мягкое кресло. «Вот и считай. 23 дня». «Ага, всю зиму. Заметили, дни солнечные стали. И теплее с каждым днем». «Несерьезные тут зимы. И 3 дров не спалили». Звонарев довольно щурился. «Значит так, мужики. Завтра поутру смотрим внимательно. Если все чисто, снова готовим на всякий случай факелы и идем все вместе. Плотно идем, вокруг рощи. Надо убедиться, что псы ушли». «Без баб пойдем?» – влез в разговор Романов. «Да». «Если снова нарвемся, то, может, и не отобьемся, как Колю хоронили, помнишь?» Маляренко помнил. Тогда вышедшие за забор люди были сразу атакованы 10 собак, и лишь плотная стена из горящих веток остановила хищников. Так, пятясь и отмахиваясь, поселенцы добрались до погоста. Разложив вокруг костры из принесенных с собой веток, люди стали в прочную оборону, дожидаясь, пока лихорадочно орудовавшие лопатами Серый и Юра не выроют глубокую могилу и не похоронят вождя. Ни копий, ни дубинок псы не боялись, но запах паленой шерсти сразу охладил их пыл, и свора все это время держалась на приличном удалении от людей. «Ладно, парни, утром видно будет». Маляренко нарочито бодро улыбнулся. «Да и арбалеты теперь у нас есть. Отобьемся, если что. Света, ужин давай». Арбалеты были плодом научных и инженерных изысканий Романова. Руками он такие вещи делать не умел, но кое-что помнил из кино и литературы, так что, слегка покумеков, он привлек к работе Юру и Серого. Делать в осаде было, в общем, нечего, и мужики с энтузиазмом взялись за работу. Арбалетов получилось 2. Один большой, а второй маленький. Стреляли оба плохо, вдобавок рычаг для натягивания проволочной тетивы вышел совсем корявым. Рессора от газели сгибалась с превеликим трудом, да и стрелять особенно никто не умел. Особенно по таким вертлявым и беспокойным целям, как собаки. За последнюю неделю дежурные выпустили почти 100 болтов, попав при этом всего 3 раза. Да и пробивная сила у болтов была какая-то непробивная. Из подстреленных собак только 1 завалилась и была немедленно растерзана сворой. Остальные 2, взвизгнув, удрали. Но все-таки это было оружие. Ивану оно придавало уверенности в себе гораздо больше, чем какая-то дубина. «Ушли! Точно ушли!» От радости Володька прыгал до тех пор, пока не вляпался в засохшее собачье дерьмо. Восторженные вопли сменились матом и проклятиями. Настроение Ивана, осторожно шагающего по изрядно загаженному берегу ручья, стало просто отличным. Твари исчезли, солнце светит, ветерок уже не холодный. Что еще надо? Вон у соседа корова сдохла, пустячок и приятно. «Ты под ноги смотри, а не скачи, как стрекозел. И вообще, Кулибин, скажи мне, как так получилось, что при зверском усилии на взвод арбалет стреляет еле-еле?» «Иван Андреевич, убейте бог, не знаю. Загадка природы сие». «Ну-ну, Кулибин». Маляренко выбрался на опушку и, усевшись на пенек, стал дожидаться возвращения дозора. Парни, отошедшие в степь шагов на 300, бодренькой трусцой, все время настороженно оглядываясь, возвращались к ставшей уже родной рощице. Судя по их улыбающимся рожам, собак они так и не заметили. «Значит так, парни». Иван постарался говорить уверенно и внушительно. «Сейчас двигаем к лагерю у моря. Ищем ребят. Не разбредаться. Идти плотно. В облаках не витать. Смотреть вокруг. Геннадич, ты соловьем-разбойником будешь. Свести со всей мочи каждые 100 шагов. Алга, пацаны». Поиски ребят ничего не дали. Лагерь был пуст и заперт снаружи. Маляренко прикинул возможный риск и разбил людей на 2 тройки, отправив Звонарева с подручными обшаривать степь между дальним ручьем и поселком, а сам с Володей и Юрой, переправившись через изрядно разбухший ручей на другой берег, двинул от водопоя дальше, на юг. Пропетляв 4 часа, спасатели так никого и не нашли. Это было, в общем, неплохо. Останков ребят нет, значит, есть шанс на то, что они где-то до сих пор шарашатся. В то, что пара охотников может сдохнуть с голода, Иван не верил. Следов своры тоже не было видно. Это был несомненный плюс. Из минусов было то, что все 3 вконец сорвали себе голоса, и разговор на обратном пути велся свистящим шепотом. «Завтра снова пойдем». На Юрку было жалко смотреть. К таким долгим переходам он был явно не приспособлен. «Я пойду. Володя, ты тоже пойдешь. Может быть, еще кого-нибудь из парней Звонарева возьму». Иван тоже устал. Вроде бы совершенно зажившие укусы на левой ноге не кстати разболелись, и передвигался Маляренко, чертыхаясь и прихрамывая. «Ребята могли и на мою старую стоянку уйти. Там вода есть, и по ручью вверх уйти, до той рощи, где Володя привал делал». Романов кивнул. «Да, от воды им нельзя уходить. Или возле источников найдем, или можно вообще не искать». К поселку подошли уже затемно. Светлана, с надеждой ожидающая возвращения поисковиков, бурно разрыдалась, когда Иван отрицательно помотал головой. Навстречу из-за стола поднялся прораб. «Ничего не нашли, Иван Андреевич. Пусто». За следующие 3 дня Иван, взяв в компаньоны Володю, обшарил оба берега дальнего ручья от устья и до источника в роще. На 2-й день Алина, которой смертельно надоело сидеть в лагере и утешать Светку, напросилась идти с мужчинами. Ваня, поскрипев зубами, все-таки дал свое согласие. Присутствие рядом жены его всегда радовало и бодрило. Наедине Иван частенько называл свою женщину лучшим лекарством, одно присутствие которой способно поставить на ноги даже безнадежно больного. Впрочем, все было на самом деле не совсем так. Когда-то давно все жители поселка дружно удивлялись тому, что Алина сумела выходить сильно искусанного Алексея. Тогда все решили, что все дело в заботе, уходе и любви. На самом деле, при обыске и изъятии вещей дядя Паша и Серый каким-то образом проморгали небольшую сумочку, в которой Леша, оправляющийся от последствий простуды, вез с собой немного таблеток ампицилина. Таблетки помогли и сейчас. Маляренко заикнулся было о том, что надо бы поделиться с Колей, но Алина уперлась, как русская пехота под Сталинградом, и лекарства офицеру не дала, мотивируя это тем, что таблеток осталось всего 8 штук. 1, и, судя по ранам, Николай не жилец, 2. Благодаря своевременно принятым мерам и антибиотикам, Маляренко действительно быстро поправился. Правда, мизинец и безымянный палец на правой руке категорически не желали сгибаться. Что было тому причиной, клыки пса или нож Алины, Маляренко так и не узнал. «Какие планы, Иван Андреевич?» Звонарев неторопливо поглощал наваристую мясную похлебку. «Дальше искать будешь?» Сидящая неподалеку у очага Светлана встрепенулась и навострила ушки. «Ага». Маляренко уныло кивнул. «К парковке Иваныча пойду схожу. Если там никого не будет...» Вождь помолчал. «Тогда все. Больше искать не будем». От очага раздались сдавленные рыдания, и повариха быстро исчезла в темноте. Никто из женщин даже не дернулся пойти следом, чтобы утешить девушку. Иван с удивлением поглядел на Олю. Та ответила откровенно злобным взглядом и раздраженно прошипела. «Да заебалась я ее уже утешать! Истеричка хренова, а не подруга!» Бывшая первая леди резко встала из-за стола и со злостью, пнув веник, ушла в дом. Иван сидел и отстраненно думал о том, что он очень устал. Устал морально, что устали все вокруг и оттого у баб постоянные истерики, и что посиделок вокруг костра с песнями-танцами давно уже не было, и что бывшие бомжи признались ему, что мечтают прирезать Романова, и что Алина часто плачет по ночам, вспоминая потерянную дочь, эта сука Маша перессорила кучу народа, и что со всем этим надо что-то делать, но сил никаких нет». Да и желание, в общем, тоже. И что он, Иван Андреевич Маляренко, хотел бы, подобно страусу, сунуть голову в песок и не думать ни о каких проблемах. Тоска и безысходность. Бля, нельзя так. Сдохнем ведь. Ваня встряхнулся и заметил задумчивые взгляды, обращенные на него со всех сторон. Люди чего-то ждали. Ждали слова вождя. Маляренко встал и, улыбнувшись, громогласно выдал нечто совсем уже несусветное, всплывшее из глубокого детства стишок. О чем поют воробышки в последний день зимы? «Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы! Юрка, тащи сюда всю брашку. Сегодня пьем. Объявляю первый день весны». Голос вождя гремел на всю округу. Народ, напрочь охреневший от неожиданной речи Ивана, ожил, засуетился и зашумел. Вождь таким нехитрым детским стишком умудрился донести до всех простую мысль: они живы. И это главное. Маленькая команда разведчиков за пару дней шустро сбегала до парковки и обратно. Парней не было и там. Димка-таксист и Юрка-студент исчезли бесследно. Артем, как человек, поднаторевший в искусстве убеждать, уверенно дожимал своего визави. Глава сельской администрации из глухого степного района Крыма то краснел, то бледнел, при этом невероятно потея. Деньги сами текли в руки, но вывести из сельхозоборота 15 соток и оформить их как дачу было страшновато. Прокурор района был человек серьезный. «Да возьмите любой другой участок, господин хороший!» Артем покосился на стоящего вдали отца. Иван Сергеевич, рассеянно крутя в руках старый компас, стоял посреди поля и глядел на далекий обелиск. «Значит так, прокурора я возьму на себя. Оформляй бумаги. Еще 5% я тебе, так и быть, накину за беспокойство». «А-а-а!» «И все!» «Папа, ты уверен в том, что делаешь?»